Вальс «Россия». Глина да снег, именуемый крошево, хлебушка, небушка, все по-хорошему. Пес был цепной, был до цепи ворован. Что ты смеешься, мудак, это родина? Что ты хихикаешь, мой отмороженный? В склянке метил тишиной припорошенной, и областною газетой оклеено небо под ясеневыми аллеями. А под триумфатором конь, он только что не поет. Над триумфатором бурные хлещут знамена. Лев двойной его герб на задние ноги встает, и орел его гриф, и сам его профиль орленый. Под радиатором ржа это кисло железо гниет. Битый бетон Мустафа, дохлый паук арматуры, хлеб потому он и хлеб, что его не хватает взахлеб. Угол бульвара политка торжан и проезда культуры, солнышко в дождик, а частик в томате, осидчик в горошины, в царских султанах двуглавые лошади, барухата Данайла Гейну, и охранит троеручица угол Пелевина имени Ленина, если получится. И раз, два, три, под радиатором зверь, он только что не поет, его багряный чепрак из стихов в государственном гимне, а в свите его человек, он вообще огнями блюет. Что ты смеешься, мудак, они все погибли.